Глава 8. О мужчинах в жизни Сьюзен он вскоре все узнал от нее самой. Узнал и то, что она хочет иметь детей, непременно 2, а лучше бы 4. С мужем у нее сначала детей не получилось, а потом она разлюбила мужа и вскоре с ним развелась. Он узнал и о том, что в колледже она изучала историю искусств, но после его окончания поступила в бизнес-школу, затем некоторое время занималась реорганизацией фирмы, производившей игрушечные железные дороги. Фирма досталась ей в наследство от отца. Позднее она продала ее вместе с другими фирмами, раньше тоже принадлежавшими отцу. Он узнал, что у нее квартира на Манхэттене, и там сейчас идет ремонт, так как она решила переселиться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Еще узнал, что ей 41, то есть она на 2 года его старше. Рассказывая о прошлом, Сьюзен неизменно сворачивала на планы их будущей совместной жизни. Она описала свою нью-йоркскую квартиру, апартаменты на 2 уровнях, с 7-го этажа на 8-й ведет широкая лестница, везде большие коридоры, высокие потолки, в кухне есть подъемник, из окон вид на парк. В этой квартире она жила до смерти родителей, тетка увезла ее в Санта-Барбару. Я съезжала по перилам, каталась на роликах в холлах и коридорах и в кухонный лифт залезала, пока могла там поместиться. Значит, 6 лет. А лежа в кровати, я видела, как за окном колышутся верхушки деревьев. Ты должен посмотреть эту квартиру. Однако показать ее она пока не могла. С Кейпа ей надо было лететь в Лос-Анджелес, чтобы подготовить там перевод фонда и свой собственный переезд в Нью-Йорк. «Ты встретишься с моим дизайнером?» В квартире можно еще все переделать, как захочется. Ее дед во время экономического кризиса очень выгодно приобрел не только громадную квартиру, но и весь дом на 5-й авеню. И тогда же он купил дом и сад на Кейпе и еще одну усадьбу в Адирандакских горах. Там тоже все надо привести в порядок. А ты любишь строительство, архитектуру, ремонт и обустройство дома? Я уже получила эскизы и чертежи. Привезла сюда с собой. Мы должны вместе их посмотреть. А еще она рассказала об одной знакомой паре. Эти люди много лет тщетно ждали детей и, в конце концов, потеряв надежду, отправились во время отпуска в загородный репродуктивный центр. Она описала, какие там проводят процедуры, какую назначают диету. Муж и жена там ели, спали, занимались физкультурой строго по часам в определенное время. И любовью занимались тоже в определенные дни и часы. Она рассказывала об этом с юмором, но в то же время немножко испуганно. «У вас, европейцев, ничего подобного нет, знаю, я читала. Для вас в жизни все решает судьба, которую нельзя изменить». «Это так», — сказал он. «Если судьбой нам назначено быть убийцами наших отцов и насильниками матерей, то действительно с этим, видно, ничего не поделаешь». Она засмеялась. «Ага, значит, у вас не должно быть возражений против репродуктивных центров. Если вы не можете исправить свою судьбу, то репродуктивные центры, конечно, не сделают вашу судьбу хуже, чем она есть». Тут Сьюзен, как бы извиняясь, пожала плечами. «С Робертом мне не удалось завести ребенка. Наверное, мое здоровье тут ни при чем, и дело было как раз в Роберте, а, впрочем, мы не обследовались. Но все-таки с того времени так и остался у меня этот страх». Он кивнул. Он тоже почувствовал страх. Как минимум 2 детей, а лучше бы 4, тут было чего испугаться. Внушало страх и другое, что в репродуктивном центре ему придется, соблюдая диету и прочее, любить Сьюзен в определенные дни по расписанию. Внушало страх громкое тиканье биологических часов, которая не прекратится, пока не появится на свет 4-й ребенок, или же не выяснится, что больше детей быть не может. Внушало страх то, что страсть Сьюзен, самозабвенность ее любви предназначалась вовсе не ему. «Ничего не надо бояться. Я просто говорю о том, что для меня самое важное. Не думай, что это мое последнее слово. Ты это все, что говоришь, тщательно контролируешь». Это опять же чисто европейская черта. Он не хотел откровенничать о своих страхах. Она права, конечно. Он тщательно взвешивал каждое свое слово. Она же прямо говорила о том, что думала и чувствовала. Нет, она вовсе не строила планы их совместного пребывания в репродуктивном центре. Но она стремилась планировать их совместное будущее. А он? Он, конечно, тоже хотел этого, и с каждым днем сильнее, но он-то не мог дать ей столько, сколько она готова дать ему. Нет у него ни квартиры, ни особняков, ни денег. Вот, скажем, случился бы у него роман с оркестранткой из первой группы вторых скрипок. Они бы вместе нашли квартиру, а потом вместе решили бы, что из мебели перевезти от него, а что от нее, и что прикупить в Икее или на дешевой распродаже. Разумеется, Сьюзан не станет возражать, если одну-две комнаты он захочет обставить своими старыми вещами. Но ясно как день, что это нарушило бы общую гармонию. Можно принести туда флейту и ноты. Можно играть, стоя за пюпитром, который наверняка найдется среди вещей Сьюзан. Можно расставить свои книги на ее стеллажах и сложить бумаги в секретере ее отца. И можно будет писать письма, сидя за столом в бывшем кабинете ее отца. Свою одежду он бы здесь, в приморском местечке, повесил в ее гардеробный шкаф, без всяких там колебаний, но в городе. В городе он бы плоховато выглядел в своем старье рядом со Сьюзен. Впрочем, она, конечно, с удовольствием купит ему новую одежду, сообразуясь с модой. Он много занимался, в основном вхолостую, как он называл эти упражнения. Сгибал и разгибал мизинец, двигал им туда-сюда. Но все чаще брался и за инструмент. Флейта словно сделалась частью его самого. Раньше он ничего подобного за собой не замечал. Флейта была его собственная, очень ценная. На ней он создавал музыку, на ней зарабатывал. Он мог повсюду носить ее с собой, с ней он повсюду был, как у себя дома. А Сьюзен он своей игрой давал то, чего никто другой не мог ей дать. Когда он импровизировал, рождались мелодии, гармонировавшие с их настроением.